Эрнест Хемингуэй считал, что лучший способ поладить с кошкой – это относиться к ней как к равной или даже как к высшему существу, которым кошка, по его мнению, и является. Третье. Шестипалые кошки, пережившие Хемингуэя. Одна кошка просто ведет к другой. Эрнест Хемингуэй. Привязанность Эрнеста Хемингуэя к кошкам хорошо известна. Это не было обычным капризом. Во время путешествий по миру от парижских улиц до кубинских равнин он хранил преданность кошкам. В 1943 году из своего убежища Финка Вихия на Кубе он написал первой жене Хедли Ричардсон, поделившись радостью дружеского общения с котиками. «Одна кошка просто ведет к другой. И это место такое большое, что ты не осознаешь, как много здесь кошек, пока не увидишь, как они толпами приходят во время кормежки». Хемингуэй не только любил кошек, но и понимал их внутреннюю природу. Он называл их «фабриками мурлыканья» и «губками любви». В его представлении кошки погружают человека в океан привязанности, предлагая утешение и общение. У каждой из его кошек было имя, отражающее характер и индивидуальность. Ему удалось создать уникальную галерею: Пикассо, Ким Новак, Эрл Флинн и Пус. В течение всей жизни лауреат Нобелевской премии держал самых разных животных, включая 9 собак, корову и даже виргинского рогатого филина, которого спас незадолго до смерти. Но кошки для него были больше, чем просто товарищами. Он считал их зеркалом честности и неисчерпаемым источником любви и утешения. Несмотря на смену эпох и мест, его любовь к этим созданиям с бархатными лапками всегда оставалась неизменной. В 1920-х годах Хемингуэй решил поселиться на Кубе. Там, в доме, построенном в колониальном стиле, он нашел уединение, необходимое для написания романов и рассказов. Творческое одиночество он делил с верными соратниками — кошками. Эти независимые и загадочные существа нашли в доме Хемингуэя безопасное убежище. Они бродили среди залов, заполненных книгами, дремали в залитых солнцем комнатах и молчаливым присутствием помогали писателю обрести незримую связь с жизненной силой природы. История кошек и Хемингуэя — это история встреч. Он нашел способ понять невыразимое, увидев в глазах кошки отражение тайн ночи, охоты и затишья после бури. Кошки, в свою очередь, нашли в писателе понимающего друга и заботливого хозяина. Творчество Хемингуэя пронизано кошачьей темой. В его коротком рассказе «Кошка под дождем», опубликованном в 1925 году, пара американских туристов, приехавших в Италию, оказывается запертой в отеле из-за дождя. Жена героя неожиданно ощущает родственную связь с кошкой, укрывшейся под столом на террасе. Рассказ полон эмпатии. Он отражает глубокое понимание писателем красоты простых, подлинных человеческих отношений. Хемингуэй также упоминает кошек в других произведениях, как поздних, так и ранних. «Праздник, который всегда с тобой», «Острова в заливе», «Райский сад» и «Восходит солнце». Кошки оставили неизгладимый след в творчестве Хемингуэя. В их замысловатых именах и ласковом мурлыканье чувствуется отражение эмоциональной честности и подлинности, которые так ценил писатель. Молчаливые свидетели его странствий, кошки создали вечную связь между миром людей и животных, связь, которая чувствуется и в доме музея Хемингуэя, где они живут по сей день, и на страницах истории и литературы. «Снежок. Начало шестипалой саги». В 1928 году автор «Старика и моря» и его тогдашняя жена Полин Пфайфер прибыли с Кубы в Кью-Уэст и поселились в доме с садом. Эта локация стала своего рода опорным пунктом во время путешествий, а после смерти писателя — музеем. Говорят, Хемингуэй написал там 5 романов, включая «Прощай, оружие», «По ком звонит колокол» и «Иметь и не иметь». Там же впервые проявилась его любовь к кошкам-мутантам. Рабочий день Хемингуэя начинался до рассвета, до того, как дневное светило побеждало ночь. Он садился за деревянный стол, и под мягким, мерцающим светом лампы слова лились на страницу, пока мир вокруг просыпался. Затем, при золотом свете солнца, Хемингуэй гулял по мощёным улицам Ки-Уэста, позволяя своим мыслям смешиваться с морским бризом, и, пошатываясь, возвращался домой. В один из таких дней судьба решила сыграть свою роль в истории отношений кошек и Хемингуэя. После одной из прогулок по гавани писатель вернулся домой с небольшим подарком, который преподнёс ему капитан дальнего плавания — котёнком с белой шерстью и любопытным взглядом, а на его передних лапах красовалось по 6 пальцев. Хемингуэй назвал этого уникального котёнка Снежком. Появление Снежка в доме ознаменовало начало династии кошек, которая длится и по сей день. Кошки писателя смешивались с окрестными, и постепенно дом начал заполняться 6-палыми котятами, и каждый совершенно уникальная личность. Хемингуэй принял эту особенность и не возражал, когда маленькие создания свободно бродили по дому и спали на диванах и креслах. Он находил в них бесконечный источник мурлыканья и нежности. Писатель даже разрешал им спать на оригиналах своих романов и не позволял их стерилизовать. Страсть Хемингуэя к 6-палым кошкам преодолевала годы и границы. Окончательно он переехал на Кубу только в 1940 году, но его связь с домом в Ки-Уэсте оставалась неизменной. Более 2 десятилетий писатель возвращался туда несколько раз в году, всегда находя компанию и дружбу верных хвостатых друзей. Число кошек в доме росло, на пике превысив 60. Неизвестно, сколько кошек у него было за всю жизнь, но очевидно, что много, и они растопили сердце этого сурового мужчины. Одна из них научилась пить с ним виски, другой — он пел колыбельные в Париже, а третий рассказывал финал новой книги. Лауреат Нобелевской премии покончил с собой в 1961 году, навсегда покинув дом в Ки-Уэсте, полный воспоминаний и котят. Когда дом преобразовали в музей, наследники писателя решили оставить там его старых товарищей. Все кошки, живущие сегодня в доме музея Хемингуэя, являются потомками его первого котёнка, Снежка. Некоторые из них унаследовали 6 пальцев на передних лапах. Эта аномалия называется полидактилией. О кошках заботится ветеринар, который регулярно их навещает, кормит и делает прививки. Сегодня кошки Хемингуэя являются туристической достопримечательностью сами по себе и занимают видное место на веб-сайте музея. Согласно некоторым оценкам, ежегодно музей посещают более 300 тысяч человек. В нём проживает около 60 потомков Снежка. Все с полидактилией, и все великолепные, окрещённые такими именами, как Одри Хепбёрн и Труман Капоте. Сады музея полны безмятежности и тени, где кошки отдыхают в своём кошачьем великолепии. Они теряются среди тропических растений, спят в специально спроектированных укрытиях или нежатся около бассейна. Для сна годится даже напольная плитка в ванной в стиле ар-деко. В такие тихие моменты каждая кошка становится живым напоминанием о писателе, о его страсти к животным и признательности за их абсолютную искренность. В самом сердце сада располагается кладбище, место памяти. Бетонные надгробия, на которых выгравированы имена кошек, ушедших за радугу, рассказывают историю каждого питомца. От Эрла Флинна, который дарил свою любовь и озорство с 1999 по 2005 год, до тех, кто был назван в честь знаменитостей прошлых лет, таких как Уиллард Скотт и Ким Новак. Каждое имя, высеченное на камне, — дань уважения жизни, некогда наполнявшей эти сады и сам дом. Большинство животных кастрированы, но некоторые нет, чтобы продолжить династию Снежка. Неудивительно, что 6-палых котят называют кошками Хемингуэя. Считается, что они приносят удачу на море и к тому же прекрасно охотятся. В музее Хемингуэя, где жизнь и литература сплетаются в единое целое, кошки — главные хранители их общей истории. В именах, выгравированных на надгробиях, постоянном мурлыканье и в безмятежном облике спящей кошки мы находим связь, способную преодолеть время и пространство. Во взгляде этих янтарных, голубых или зеленых глаз, в каждом уголке, где они мирно дремлют, мы видим отголоски страсти и привязанности, которые Хемингуэй питал к своим верным хвостатым товарищам.